Глава 6. Да, передо мной стоял никто иной, как Гарик Попадян, капитан Кировского РУВД. Человек, с которым я была знакома где-то 1000 лет, и в сотрудничестве с которым раскрыла примерно столько же преступлений. Гарик Попадян, мой вечный поклонник, всегда готовый прийти на помощь, и не только. Вечно влюбленный в меня Гарик, которого в благодарность за его услуги я одаривала невинным поцелуем в щечку, после чего благополучно упархивала, оставляя чертыхаться от досады. — Как я рад видеть тебя, дорогая! Вот уж настоящий подарок судьбы! — радостно ворковал Попазян, выуживая из своей сумки различную снедь. На столике появились фрукты, коробка конфет, курица-гриль, сыр, а также бутылка армянского коньяка. Гарик был патриотом. — А я еще не хотел ехать в эту командировку! — восклицал Попазян, любовно поглядывая на меня и нарезая круги вокруг столика. — Да ты присядь уже! — остановила я его. — Что за командировка-то? Опять по обмену опытом? — Да! — махнул рукой Гарик, усаживаясь почему-то на мою полку рядом со мной. — Уж лучше бы по обмену опытом. На то, представляешь, грохнули одного нашего деятеля в Питере. И вот мне теперь нужно ехать это дело расхлебывать. — А ты-то при чем? — пожала плечами я. Если его в Питере убили. Вот и я говорю, я-то при чем? Тут же подхватил Попазян. А начальство ничего слушать не хочет. Тут понимаешь, дело какое. Он ведь осужден был несколько лет назад нашим, Тарасовским судом осужден. И срок отбывал. И им теперь материалы нужны, подробности. Как будто по телефону нельзя подробности узнать. Или факса в наше время не существует. Словно мы не в 21 веке живем, а в дремучей древности. Тьфу! Прости, Танюша. «Ладно тебе убиваться. Раз такое дело, ехать действительно надо. Что ты по факсу им пришлешь? С оригиналом дела, наверное, ознакомиться нужно. К тому же, что тебе терять? В Тарасове заки спади от бумажной работы, а там развеешься. К тому же, у тебя 7 по лавкам не плачут». «Вот ты прямо как мое начальство рассуждаешь», — не унимался Попазян. «Товарищ подполковник то же самое говорит, почти слово в слово. Ты, — говорит Попазян, — у нас человек холостой, тебе все равно». Как будто холостой человек – это какого-то другого сорта человек. Давно бы женился, не мотался бы по командировкам, – хмыкнула я. Имел бы полную свободу выбора. Только за это уж, прости, пришлось бы личной свободой заплатить. А она для тебя, Гарик, как я понимаю, дороже служебной. Зачем так говоришь? – сделал вид, что обиделся Попазян. Ты же прекрасно знаешь, что я хоть сейчас готов жениться. Только на это не одно мое согласие нужно, ты же понимаешь? «Понимаю. Но если ты этого согласия ждешь от меня, то, боюсь, тебе до конца дней придется быть вечно командированным», — засмеялась я. «Потому что я-то не замужняя по убеждению». «Неправильно говоришь, Таня Джан. В корне неверно рассуждаешь». С жаром принялся убеждать меня Гарик. «Не может нормальная женщина без мужа жить. Это не нормальная женщина, это патология. Забиваешь себе голову неизвестно чем». «Ладно, давай оставим спор на эту тему», – остановила я его. «Я смотрю, наши провинциальные опера стали шоколадно жить, в СВ в командировку разъезжают». «Должен же я хоть как-то компенсировать моральный ущерб», – возмутился Гарик. «Я и так вечный козел отпущения, еще должен что, в плацкарте мучиться? Нет уж, дудки. Специально пошел СВ выписал. Да еще командировочные такие выдают, что приходится свои тратить». «Конечно, если в дорогу брать не минералку, а коньячок, то никаких командировочных не хватит», — с усмешкой заметила я. «Коньяк-то суточными явно не предусмотрен, а, Гарик?» И подмигнула давнему приятелю. «И это очень зря», — весело поднял он вверх указательный палец. «Но мы-то с тобой люди опытные, знающие, поэтому сейчас исправим это досадное упущение». «Только чуть-чуть, Гарик», — предупредила я. «Я вообще-то тоже не развлекаться еду». «Но мы-то еще только через 1,5 суток на месте будем, так что не страшно». Беспечно отмахнулся Гарик. «Все равно мне нельзя особо расслабляться, я по делу». «А по какому делу? Что случилось?» Посерьезнел мой попутчик, доставая из сумки острый складной нож и нарезая тонкими ломтиками лимон. «Может быть, я смогу помочь?» «Может быть, и сможешь», — кивнула я. «Только пока не знаю, как». «Вот». «Давай за успешное завершение наших дел и выпьем по первой». Гарик налил коньяк в пластиковые стаканчики. Пригубив немного, я откинулась к стене и рассказала Гарику подробности дела, по которому ехала в Питер. «М-да», — скептически скривил губы Папазян. «Боюсь, что дело тухлое. Не хочу прослыть пессимистом, но твоей подопечной, скорее всего, нет живых». «Это еще не факт», — с досадой возразила я, поскольку мне совершенно не нравилась эта версия, хотя ее я прокрутила в голове одной из первых. «Сам посуди, кто ее мог убить?» «Жених», — не задумываясь, произнес Папазян, аппетитно закусывая лимоном. «Нафига?» — в лоб спросила я. «Зачем ему это надо? Ограбить? У нее нечего брать. Он ей сам деньги перевел на дорогу». «Может быть, он маньяк?» — предположил Папазян. «Поиздевался и убил. Вот тебе и весь мотив». «Такая версия, конечно, имеет право на существование», — кивнула я. «Только вот зачем все так усложнять? Что ему местных девушек мало? Зачем завязывать знакомство с девчонкой из Тарасова, переписываться с нею? Тратиться на дорогу, в конце концов?» «Чтобы замести следы. Так его труднее вычислить, если она иногородняя». «А зачем тогда он светился Ваське?» – не соглашалась я. «Писал свое имя, фамилию, рассказывал о себе всякие подробности». «Врет», – категорично заявил Гарик. «Это наверняка вовсе и не его имя и фамилия. А подробности какие угодно насочинять можно. Сейчас таких сказочников пруд пруди. Нашла тоже чему поверить, интернету. Я всегда к нему относился с подозрением». «Это потому, что ты так и не смог его освоить», — уколола я его и отвернулась к окну. В словах Гарика был, конечно, резон. И подобную версию нельзя было сбрасывать со счетов. Но полностью логичной и стройной она все же не была. «У него вообще не было уверенности, что Ася приедет», — заметила я, не поворачиваясь. «Не приедет Ася, приедет другая», — уверенно заявил Гарик. «Думаешь, он с ней одной переписывался? Наверняка у него таких Ась миллион». «По себе судишь», — огрызнулась я. «Зачем так говоришь?» — обиделся Папазян. «Кстати, у тебя есть ее фотография?» «Зачем тебе?» — усмехнулась я. «На всякий случай. У меня глаз алмаз. Раз увижу человека, потом никогда не забуду. Может быть, встречу ее в Питере на улице, сразу тебе позвоню», — сказал Гарик. И я так и не поняла, шутит он или всерьез. Я молча достала из сумочки фотографию Аси Кальчинской и также молча положила на столик. Гарик внимательно рассмотрел снимок и вернул его мне. «Красивая», — проговорил он. «Да уж», — вздохнула я. «Только лучше бы была счастливая». «Нечего по всяким женихам мутным мотаться. Вот и была бы счастливая. Можно подумать, у нас в городе своих нет. Вон какие красавцы ходят». «Ты, похоже, просто ревнуешь к этому парню, вот и взъелся на него», — улыбнулась я. «Зачем так говоришь?» Снова укоризненно произнес Папазян. «Я тебе помочь пытаюсь, а ты отказываешься. Давай-ка лучше еще выпьем». «Нет, Гарик, я же говорю, мне нужно пребывать в трезвом уме». Стала я отказываться. «Зря, что ли, я его покупал». «Можно подумать, ты для меня его покупал», – парировала я. «Окажись, здесь вместо меня какая-нибудь 20-летняя блондиночка, ты бы уже ее напоил и вовсю охмурел». Гарик аж вспыхнул от негодования и хотел уже что-то бурно мне возразить, как дверь открылась, и проводница предложила чаю. Гарик от чая отказался, а вот я согласилась с удовольствием. Так и пришлось мне коротать полтора суток в обществе капитана Папазяна. Нельзя сказать, что это общество было таким уж неприятным, скорее наоборот. Но вот навязчивость Гарика меня порой раздражала и утомляла. Слава богу, что он, кажется, понял всю бесперспективность своих попыток весело провести со мной время, поскольку все чаще стал покидать купе, зависая то в тамбуре, то у окна, а под конец поездки прочно обосновавшись в вагоне-ресторане. «Ты не забывай, что едешь в Питер все-таки в командировку», усмехнувшись, заметила я, когда он вернулся оттуда далеко за полночь. «Утром подъезжаем, если что». «Не волнуйся, Таня Джон, я все прекрасно контролирую». Несколько нетвердо проговорил Папазян и моментально завалился спать. Питер встречал нас с хмурым промозглым утром. Дул пронизывающий злой ветер, бесцеремонно пробирался в рукава и за ворот одежды, холодил руки и напоминал мне почему-то назойливую, беспощадно жалящую пчелу. Гарик ежился в своем пижонском плаще, который хоть и выглядел помпезно, но был абсолютно нефункционален в условиях питерской осени. Я предусмотрительно натянула под куртку теплый свитер и даже пожалела, что не взяла перчатки. Мы распрощались с Папазяном прямо на вокзале. Он ехал в управление, а затем в гостиницу. А я, Поразмыслив еще в дороге, решила направиться в автомастерскую, где работал Артем Алексеевич. По крайней мере, так он сообщал Асю в одном из своих посланий. У меня были только два ориентира – фирма «Автостекла» и благотворительный фонд «Милосердия». Я выбрала первый вариант. Я поймала такси и довольно быстро добралась до Васильевского острова. Там, расспросив нескольких прохожих, я, наконец, нашла нужный мне объект. Фирма «Автостекла», по сути, была обычным складом. Стандартные помещения, в которых хранился товар, занимали почти всю площадь. И только в углу имелась дверь, ведущая в крошечный офис. Я проследовала прямо туда. В комнате, кроме стола и пары стульев, ничего больше не было. Навстречу мне из-за стола поднялся широкоплечий мужчина лет 40 с темными курчавыми волосами, одетый в черную куртку, из-под которой виднелась клетчатая рубашка. Взгляд его был не очень-то приветливым, он даже показался мне тяжелым, но информацию так или иначе нужно было получать. «Добрый день. Могу я увидеть Артема Алексеевича?» Как можно приветливее обратилась я к мужчине. Он как-то подозрительно покосился на меня, чуть помолчал, после чего ответил. «Нету его». «Сейчас нет?» – уточнила я. Мужчина посмотрел на меня, как на чокнутую. «Конечно, сейчас!» – криво усмехнулся он. «Вы, кстати, передайте ему, если увидите, что за такие штуки, я увольняю без разговоров». «Слава богу!» – мысленно возликовала я. «Значит, Артем Алексеевич все-таки работает здесь, то есть это реальный человек, а не миф». «А что за штуки?» – поинтересовалась я. «Мне ничего не известно, и я не знаю, где его найти». «Штуки такие, что он уже который день на работе не появляется». «Все еще неприязненно», – ответил мужчина. «Мне запойные алкоголики не нужны». «А что, Артем алкоголик?» – удивилась я. «А куда еще можно запропаститься на столько дней?» – резонно заметил мужчина, пожав крутыми плечами. «Ну или с девкой закувыркался. Такого мне тоже не надо. Гулять гуляй, но дело знай». «Совершенно с вами согласна», – кивнула я. «А что, он собирался встретиться с девушкой?» Мужчина посмотрел на меня с любопытством. «Знаете, это вы уж сами разбирайтесь», – махнул он рукой. «Мне его шуры-муры не интересны. Мне вот его в рейс нужно было посылать, а он не явился. И заменить неким. Я на этом деле 10 000 потерял. Мне вот что интересно». Я поняла, что хозяин принял меня за подружку Артема, которая переживает, куда запропастился ее милый, вот и пришла разыскивать его на работу. И если сейчас не разубедить его в этом, продолжать разговор бессмысленно. Он не расскажет мне никаких подробностей во избежание бабских разборок. Пришлось раскрыть карты. Я боюсь, что с Артемом случилось кое-что похуже, чем загул. Глядя на мужчину в упор, серьезно проговорила я. И я для того и приехала, чтобы выяснить, что произошло. Мужчина посмотрел на меня уже другим взглядом. В нем появился интерес. «Откуда приехали? Вы из милиции, что ли?» «Нет, я сама по себе», – уклончиво ответила я. «И интерес к его исчезновению у меня чисто профессиональный. Вспомните, пожалуйста, все, что предшествовало этому. Когда Артем последний раз был на работе? Во сколько ушел? Куда собирался? Что говорил о своих планах?» Мужчина задумчиво поскреб подбородок, пытаясь сориентироваться в изобилии моих вопросов. «Вас как зовут?» Задала я еще один, самый простой, ответив на который, он уже мог перейти к следующим. «Михаил Васильевич. Но лучше просто Михаил». «Так что, Михаил, все это очень важно». «Да я с ним почти не общался в тот вечер. На работе он был 18-го, вечером ушел, как обычно. Следующий день у него был выходным, вот 20-го он должен был выйти, там заказ крупный был. А он не пришел. Я обзвонился ему, телефон молчит. И главное, не выключен, просто молчит и все. Ну, думаю, убью подлеца. Пришлось даже в общагу к нему ехать, а что делать? Кому охота деньги терять? Так его и в общаге не оказалось. Вернулся ни с чем, хотел Пашку сменщика вместо него отправить. Да у того другой заказ был. Пришлось самому вместо Артема за руль садиться и везти груз. А от другого заказа отказываться. Не разорваться же мне». «А в общежитии что сказали? Почему его нет?» «Да не знают они ничего». Махнул он рукой. «Им больно нужно интересоваться. Нет и нет, не маленькие уже. Может, у девки какой завис». «Почему вы так думаете?» «Так он парень молодой, отчего ж не зависнуть? И в тот вечер весь сияющий расхаживал, перья распушил, словно павлин. Но я-то сразу понял, к чему это. «Стоп, стоп, можно поподробнее?» – попросила я. «Подробностей я не знаю. Это вам лучше с Пашкой Моховым поговорить. Они в тот вечер вместе ушли после работы», – сообщил Михаил. «То есть вам о своих планах Артем ничего не рассказывал?» «Нет. Кто я ему такой, чтобы он не рассказывал?» «А он не говорил, невеста у него есть?» Михаил был несколько удивлен таким вопросом. «Да вроде не было у него никакой невесты. Хотя в наше время это, знаете, дело такое. Сегодня нет, завтра есть. Дело молодое, я в них не лезу. Я женат давно и безнадежно». Я невольно улыбнулась. «А как мне с этим Павлом побеседовать?» Михаил посмотрел на часы. «Он скоро должен подъехать, примерно через полчаса. Хотите, ждите?» «Спасибо», – поблагодарила я. Михаил покосился на мои покрасневшие руки и предложил. «Чаю хотите?» «Спасибо, с удовольствием», – с благодарностью сказала я, и Михаил включил электрочайник. Вскоре он протянул мне бокал, в котором плавал пакетик фруктового чая, а также начатую пачку печенья. «Не обессудьте, больше ничего нет», – развел он руками. «Ничего страшного». Махнула я рукой, с удовольствием отпивая вкусный напиток и ощущая, как по телу разливается горячая волна. Пару минут мы молчали, потом Михаил неожиданно задумчиво сказал. «Знаете, а вы ведь не первая, кто его разыскивает. Я вот только сейчас подумал, а не вляпался ли он в какое-нибудь дерьмо». «А что такое? Я чуть не обожглась чаем, так поразила меня эта информация. Кто его разыскивал?» «Да приходили тут двое каких-то мутных ребят», – почесал подбородок Михаил. «Назвались друзьями, но я им сразу не поверил. У меня глаз наметанный, типичные бандиты». «И что вы им сказали?» – с замиранием сердца спросила я. «Да ничего я им не сказал», – усмехнулся Михаил. «Кто они мне, чтобы я им докладывал? Они, правда, заикнулись было, чтобы я им позвонил, если Артем появится. И даже номер телефона свой сватали». «И что, где он?» – вскричала я. «Выбросил», – коротко ответил Михаил. «Сразу, как уехали, в мусорную корзину отправил». Я подавила тяжелый вздох разочарования. «Как вы думаете, они еще появятся?» – посмотрела я на Михаила. «Думаю, вряд ли», – покачал тот крупной головой. «Они, видно, поняли, что со мной бестолку дружбу завязывать. Так что уж не взыщите. Кабы я знал, что вам он пригодится, оставил бы». «А вам не приходило в голову сходить в милицию?» – спросила я. «Девушка». Михаил посмотрел на меня с каким-то сожалением и даже укором. «Я на работу встаю в 5 утра, домой прихожу в 10 вечера. Мне с детьми уроки учить некогда, не говоря уж в футбол поиграть. Жена уже всю плешь проела, когда я последний раз ей внимание уделял. Когда мне еще по милициям ходить? И вообще, с чем я к ним пойду? У меня сотрудник на работу не выходит. Они мне скажут, увольте его и спите спокойно». В принципе, я была согласна с Михаилом. Но вот мысль о том, что Артема разыскивали какие-то братки, меня тревожила не на шутку. Минут через 40 во двор въехал красно-белый автобус «Мерседес», за рулем которого сидел сменщик Артема Алексеевича. Павел Мохов оказался долговязым, вертлявым парнем с прыщавым лицом. Он был совсем молодым, лет 23, не больше. Выйдя из кабины, он вихляющей походкой направился к дверям офиса. «Добрый день, Павел». Поднялась я ему навстречу. «Здрасте», – процедил тот, окидывая меня взглядом с головы до ног, а затем переводя взгляд на своего начальника. «Васильич, ты знаешь, я сегодня до вечера занят». «Да это не клиентка», – махнул тот рукой. «Насчет Артема интересуется. Расскажи, что знаешь». «А что я знаю?» – сразу же захлопал белесыми ресницами Павел. «Нету его 4 дня уж. Я ж говорил тебе, что понятия не имею, куда он провалился. Как расстались с ним, так я его больше и не видел». «Вот и расскажи человеку, о чем вы с ним в последний раз говорили», – с расстановкой попросил Михаил. «Да ни о чем таком не говорили», – пожал плечами Мохов. «Но он радостный такой был. Я думал, из-за того, что у него выходной завтра. Может, подснять кого решил, вот и радовался». «Он вам не рассказывал о своей невесте?» – спросила я. «О невесте?» – озадаченно почесал затылок Павел. «Нет, не рассказывал. Да нам особо и разговаривать-то некогда было. Мы же в разъездах все время туда-сюда». Но уходили вы вместе 18 числа, уточнил я. Уходили, да, вместе. В метро вместе сели, там битком было, присесть негде. Стояли всю дорогу, особо не потрындишь. Так перекинулись пары фраз. На беговой он вышел, я дальше поехал, вот и все. Понятно, вздохнула я. Хотя понятно мне пока было лишь то, что никакой полезной информации я в автостеклах не разжилась. Не считая, конечно, того, что Артема разыскивают двое бандитского вида. Но эта информация была важной, а не полезной. Ведь воспользоваться я ею не могла. Я не знала, что это за люди и, главное, как мне на них выйти. И если ситуация не прояснится в фонде милосердия, то я просто не представляю, что делать дальше. «Михаил, дайте мне, пожалуйста, номер сотового Артема», – попросила я, и хозяин конторы достал свой телефон и неспешно продиктовал мне несколько цифр. Я тут же набрала данный номер. Странно, но тут же заиграла заставочная мелодия. Следовательно, телефон и впрямь не был отключен. Но почему Артем не отвечает? Михаил поймал мой задумчивый взгляд, но лишь развел руками. Мне ничего не оставалось делать, как распрощаться с ним и Павлом Моховым и отправиться на остановку. Адрес питерского отделения фонда милосердия я выяснила еще в Тарасове. Находился он совсем в другом районе, далековато от автостекол. Я отправилась в автосервис и взяла на прокат машину, пока что на сутки. Вскоре я уже сидела за рулем белого «Опеля». На дорогу ушло около получаса. Наконец я остановилась перед зданием, в котором некогда располагался какой-то завод. Сейчас же помещение было арендовано самыми различными организациями. Одна из вывесок, не очень заметная, гласила «Благотворительный фонд милосердия». В правом углу вывески был начертан маленький крестик. Я решительно прошла внутрь, миновала турникет и на молчаливый вопрос вахтерши коротко сказала «Фонд милосердия». «Второй этаж, комната 218», – равнодушно бросила она, и я прошла к лестнице. Фонд занимал всего лишь одну комнату, в которой находился единственный человек. Парень лет 28, очень приятной наружности, с темными гладкими волосами. Он сидел за столом, вперев взгляд в монитор и щелкал мышью. На стене за спиной парня висело несколько икон, от совсем маленьких до огромной, чуть ли не метр. При моем появлении парень оторвался от монитора и вопросительно посмотрел на меня. «Добрый день, вы представитель фонда?» «Да, я его председатель, Иван Воронков». Приятным баритоном ответил парень, обаятельно улыбнулся и привстал. «Садитесь, слушаю вас». Я присела на стул возле стола. Иван смотрел на меня серыми глазами, продолжая приветливо улыбаться. «Скажите, а что нужно сделать, чтобы стать членом вашего фонда?» Неожиданно начала я. Иван рассмеялся. «Для начала просто полюбить людей», — ответил он. «Вы любите?» «Смотря каких», — осторожно ответила я. «Меня интересует некий Артем Алексеевич. Он является членом вашего фонда?» Лицо Ивана застыло, улыбка слетела с него. «Почему вы его разыскиваете?» — быстро спросил он. «Вы кто?» Я молча протянула ему свое удостоверение частного детектива, а также лицензию. Иван внимательно изучил документы, вернул их мне и, побарабанив пальцами по столу, сказал. «Значит, дело и впрямь серьезное. А при чем тут Тарасов?» «Дело в том, что я разыскиваю не столько Артема, сколько Асю Кольчинскую, девушку, которая считала себя его невестой. Она живет в Тарасове, по крайней мере, жила еще 2 недели назад». «Ах, вот что! Ася из Тарасова!» Неожиданно кивнул Иван, и я аж подпрыгнула на стуле. «Вы ее знаете? Видели? Когда это было?» – спросила я. «Я ее никогда не видел», – разочаровал меня Воронков. «Только слышал о ней от Артема». «Ваня, я вас очень прошу. От важности услышанного перешла я на близко дружеское обращение. Расскажите мне все, что вам известно об Артеме и Асе. Все до мельчайших подробностей». Иван откинулся на спинку крутящегося кресла и вытянул длинные ноги под столом. «Артем появился в нашем фонде около года назад», – начал он говорить. «Мы с ним довольно быстро нашли общий язык. Он вообще человек контактный. Легко сходится с людьми, к тому же мы оба... Короче говоря, на настоящий момент мы можем считаться друзьями. Работу он исполнял добросовестно, с охотой. Но, собственно, мы здесь никого не принуждаем». Иван посмотрел на меня и улыбнулся. Я кивнула и спросила, а что конкретно он делал здесь? Иван закатил глаза и ответил. Да много чего. Но вот, к примеру, по субботам мы устраиваем горячие обеды для нуждающихся. Во дворе выставляются столы, а на них обеды. Зимой все это переносится в закрытый павильон. Скромные, конечно, обеды, но сытные и вкусные. Суп, щи, каша. Артем часто приходил и помогал готовить. Он хорошо готовил. Потом еще вещи приносил, деньгами иногда помогал. К тому же он человек легкий, мог и словом поддержать. Это ведь тоже очень важно для людей одиноких и уязвимых. «А о нем самом вы что знаете?» – спросила я. «Знаю, что он приехал из Минска и здесь живет в общежитии. Знаю, что кроме работы и нашего фонда его жизнь, по сути, ничем больше не наполнена. Но недели три назад он поделился со мной, что познакомился в инете с девушкой. Да, ее зовут Ася, она художница. Я только не знал, что она из Тарасова. Вначале я думал, что все это ерунда, что они попереписываются некоторое время, а потом все само собой сойдет на нет. Знаете же, как заканчиваются все эти виртуальные романы? Но у них так бурно все завертелось, что уже через неделю Артем заявил, что собирается жениться. Я еще тогда сказал ему, ты что, мол, в своем уме? Ты же ее даже никогда не видел. А он сказал, что она должна к нему приехать. Ох. Иван покачал головой, потом улыбнулся. Ну, мое дело предупредить, а дальше пусть уж сам решает, сказал он. Взрослый человек, в конце концов. А неделю назад он подошел ко мне и, смущаясь, спросил, нет ли у меня какой-нибудь квартиры или хотя бы комнаты, которую можно было бы недорого снять на время. Мол, Ася должна приехать, а везти ее в общежитие он не может. А у меня тетка как раз в санаторий уехала, ну я и дал ему ключ. Он просил всего на неделю. «Что?» На этот раз я в самом деле подскочила на стуле. «Вы дали ему ключ от квартиры вашей тетки? Значит, вы знаете адрес?» «Да нет его там», – махнул рукой Иван, сразу же разочаровав меня. «Больше того вам скажу, он там даже не появлялся». «Откуда вы знаете?» – прищурилась я. «Так я туда поехал», – само собой разумеющимся тоном пояснил он. «Артем должен был мне отзвониться вечером. И действительно позвонил и сообщил, что все в порядке. А на следующий день ни ответа, ни привета, молчок. Пришлось ехать, благо у меня запасной ключ есть. В квартире пусто, тихо, чисто. Все как стояло, так и стоит на своих местах. Такое впечатление, что они туда даже не заходили». «Вы уверены?» – спросила я. «Почему же Артем позвонил и сказал, что все в порядке?» «Не знаю», – дернул плечом Иван. «Может быть, его заставили так сделать?» Выдвинув эту версию, он, словно сам испугавшись ее, посмотрел на меня. «Не знаю», – призналась я. «А кто его мог заставить? Что вы вообще знаете о его жизни в Питере? Может быть, он кому-то должен был денег?» «Если и должен, то мне об этом ничего не известно», – сказал Воронков. «Я же говорю, жизнь его до встречи с Эсси ограничивалась работой, домом и нашим фондом». «Он никогда не жаловался на какие-то проблемы, не говорил, что боится кого-то?» «Никогда», – твердо ответил Иван. «И денег не занимал у вас или кого-то еще в фонде?» «Нет». Мы помолчали. «Иван, дайте мне, пожалуйста, адрес вашей тетки», – попросила я. «Пожалуйста, пишите», – с готовностью произнес председатель клуба. «Флотская, дом 25, второй корпус, квартира 18». «Может быть, нам придется вместе туда съездить?» – посмотрела я на него. «Зачем? Я уже там был», – усмехнулся Иван. «К тому же у меня работа, я не могу оставить фонд». Я вздохнула. «Вы что, прямо сейчас туда собираетесь?» – полюбопытствовал Иван. «А что, у меня есть другие варианты?» – в упор взглянула я на него, досадуя, что Иван вежливо, но твердо отказывает мне в помощи. «Просто я не понимаю, что вам там делать», – развел он руками. «Квартира заперта. Вы же не собираетесь ее взламывать?» «Нет, не собираюсь», — ответила я, хотя соблазн такой у меня был. Но беспредельничать в чужом городе, тем более, когда Иван знает о моем намерении проехать на квартиру его тетки, было бы слишком. Но я могу побеседовать с соседями. Может быть, они что-то видели или слышали. Судя по выражению лица Воронкова, ему эта идея была не по душе. «Не думаю, что это вам что-то даст», — сказал он. «Если даже соседи видели Артема, они же не знают, где его искать». И он вопросительно посмотрел на меня, словно ожидая, как я отвечу на этот вопрос. «И все равно», — твердо проговорила я, — «другого способа все равно нет». «Ну, как знаете», — пробормотал он и повернулся к окну. «Что ж, спасибо, мне пора». Я поднялась со стула. «Вот номер моего сотового. Надеюсь, не нужно объяснять, насколько важно, чтобы вы мне позвонили, если вдруг появятся новости от Артема». Я прямо смотрела на Воронкова. Тот ничего не ответил, просто кивнул. Я прошла к двери и покинула фонд милосердия. На улицу Флотскую предстояло ехать почти через весь город. Вскоре я прочно застряла в пробке. Промаявшись около получаса, я, наконец, смогла передвигаться свободнее и с облегчением повернула в нужном направлении. Но облегчение не было полным. Ощущение крайнего дискомфорта, появившегося вскоре после того, как я покинула фонд милосердия, не давало мне покоя. И я догадывалась о причине этого дискомфорта. Еще когда стояла в пробке, я заметила Volkswagen, но тогда не придала этому значения. Пробка есть пробка, естественно, что несколько машин постоянно толкутся за тобой. Сейчас же мне показалось подозрительным, что эта машина все время едет за мной. Ее внимание ко мне казалось слишком пристальным. Я решила проверить свою версию. Немного поколесила бесцельно, потом свернула на одну из узких улиц. Volkswagen в точности повторил мой маршрут. Это уже заставило меня задуматься не на шутку. Я несколько раз взглянула в зеркало, дабы присмотреться к водителю. Помимо него я заметила сидевшего рядом мужчину. Я постаралась сделать так, чтобы расстояние между нашими машинами предельно сократилось. Теперь я могла рассмотреть лица обоих преследователей подробнее. Да, надо признать, что лица мне не понравились категорически. Правильнее даже было назвать их не лицами, а ружьями. Парни явно были не из коренных петербуржцев-аристократов. Вряд ли они были также выходцами из интеллигентных семей. Лица их не были обезображены интеллектом и культурой. Они даже походили друг на друга, как братья-близнецы, хотя черты были разными. Прямо двое из ларца. Невольно усмехнулась я, соображая, что делать дальше. Я просто ездила по улицам и размышляла. Направляться на улицу Флотскую при таком раскладе было бы крайне опрометчиво. Для начала нужно было разобраться в ситуации, но у меня не было практически никакой информации, чтобы делать предположение, кто они такие и что им нужно. Конечно, проще всего было выйти из машины и, подойдя к парням, прямо спросить о цели их преследования. Но меня терзали смутные сомнения в правильности этого поступка. В свете выражения лиц преследователей его можно было назвать просто безрассудным. Одним словом, я понимала, что вступать в контакт с этими гражданами решительно не стоит. Я ехала не спеша, стараясь избегать пустынных улиц и кривых переулков, не въезжала ни в какие арки. Пока я не сообразила, откуда растут ноги у этой погони, лучше избежать малейшей опасности. Я задумалась. Ребята питерские, сомнений в этом не было. На машине номерной знак Санкт-Петербурга. Значит, они совсем недавно узнали о моем появлении в этом городе. А где я успела побывать? Но вокзал не считается, значит, остается фирма «Автостекла» и фонд «Милосердия» под председательством Ивана Воронкова. В фонде я провела совсем мало времени, и когда выходила из него, «Фольксвагена», кажется, не было. Не было? Или, кажется, не было? Этого я сказать наверняка не могла. И все-таки логичнее было предположить, что засветилась я в автостеклах. Все-таки после ухода оттуда прошло достаточно времени, чтобы меня могли выследить. Я продолжала свои аналитические размышления. Очень вероятно, что эти двое ребят и есть те, о которых мне рассказывал Михаил Васильевич. И они либо появились в его конторе еще раз, либо кто-то им сообщил о том, что я была там и интересовалась Артемом Алексеевичем. Кто это мог быть? После некоторых раздумий я отмела кандидатуру самого Михаила. Во-первых, если бы он действительно собирался сдать меня этим парням, то не стал бы распространяться насчет их существования. Во-вторых, сами парни, побеседовав с Михаилом и поняв, что он говорит не настроен, скорее всего, решили выбрать более уязвимого и сговорчивого человека. Зачем им лишний конфликт заранее? А если учесть, что у Михаила Васильевича штат сотрудников всего ничего, то остается лишь долговязый Павел Мохов, чья трусливая физиономия мне сразу не понравилась. Значит, нужно ехать и трясти его на предмет беседы с этими братками. Но сначала желательно бы избавиться от их присутствия. Я снова взглянула в зеркало. Двое из ларца по-прежнему висели на хвосте. Они даже и не думали хоть как-то конспирироваться. то ли считая меня полной лохушкой, то ли совершенно не боялись того, что я замечу погоню. Настолько уверены в себе. Или решили, что таиться нечего, потому как мне все равно не жить. Но что их могло заставить пойти на столь радикальные меры? Считают, что легко справиться со мной? Собственно, не столь уж и трудно это сделать вдвоем, да еще имея при себе оружие. У меня ствол, конечно, тоже имелся, но прибегать к нему я все же старалась в самых крайних случаях. Что ж, если оторваться не удастся, значит, придется им воспользоваться. Честно говоря, мне бы очень хотелось этого избежать. Так, продолжаем думать. А что, собственно, Павлу известно обо мне? Да ничего. Даже имени своего я ему не назвала. Я даже не сообщала ему, что есть Тарасова, да и Михаил мог ему сказать лишь, что я разыскиваю Артема. Значит, все, что он знает, это номер моей машины, взятый сегодня утром на прокат. По нему, видимо, эти двое меня и вычислили. А значит, ребята не столь просты, раз имеют возможность отыскать нужную машину в многомиллионном городе. Кто-то свой есть в ГИБДД? Возможно, но не это сейчас важно. Теперь, пожалуй, пора отрываться. Хватит колесить бесцельно, они в конце концов поймут, что я обнаружила их слежку, если уже не поняли, и станут теснить меня, чтобы остаться со мной один на один. Питер, к сожалению, я знала не так хорошо, как Тарасов или Москву, и отрываться мне было нелегко. Уж не знаю, были ли парни профессионалами в плане сыска, но с автовождением у них явно было все в порядке. По крайней мере, у того, кто сидел за рулем. У меня даже мелькнула мысль позвонить Папазяну и попросить о помощи, но я не была уверена в ее перспективности. Во-первых, неизвестно, где сейчас Папазян, а во-вторых, я не смогла бы ему даже точно назвать свое местонахождение. Да и как его назовешь, если оно постоянно меняется? Можно было остановить машину, зайти в какое-нибудь кафе и уже туда просить приехать Папазяна вместе с группой. И пусть им нечего будет предъявить этим парням, которые на вопрос, зачем следили за мной, скорее всего, сделают круглые глаза и скажут, что у дамочки на почве одиночества просто разыгралась паранойя. Но меня, по крайней мере, обезопасят. Свернув на одну из улиц и убедившись, что Volkswagen неустанно следует за мной, я решилась. Достала из сумочки мобильник и, положив его на колени, и стараясь, чтобы действия мои выглядели незаметно для пары из ларца, набрала номер Гарика. «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети?» Отвратительным своей приторной любезности тоном проговорил автоответчик, и я чуть не взвыла. «Попадись мне Папазян в этот момент, боюсь, что и не удержалась бы, и от души врезала ему по самому дорогому месту. И чтобы последствия моего удара аукались ему всю жизнь». В самом деле, для чего говорить на вокзале? «Таня, Джан, мой номер тебе прекрасно известен. Звони в любое время дня и ночи». И при этом отключать телефон в середине дня. То есть, звоните, Таня, звоните. Ситуация тем временем становилась все более угрожающей. Парни начали переговариваться между собой, о чем-то совещаться, и один даже ткнул в мою машину пальцем. Сейчас они начнут, скорее всего, предпринимать тактические шаги, чтобы заставить вывернуть на какую-нибудь малолюдную улицу. Питер они знали явно лучше меня. Я прибавила скорость и выехала на широкую дорогу. В потоке машин все-таки мне было спокойнее. Но спокойствие это было временным и мнимым. Единственное, что мне удалось, так это добиться того, что расстояние между нашими машинами удлинилось. Я проехала вперед и встала перед белой десяткой. На первом же повороте я тотчас же сменила направление и проехала в переулок. Volkswagen свернул туда же, но уже чуть отставая. Лица преследователей были видны уже не так отчетливо, и я выжимала из машины все, что можно, стараясь уйти вперед как можно дальше. Затем последовал еще один поворот, на котором мне повезло. Я успела проскочить, когда сигнал светофора менялся на красный. Volkswagen остановился на перекрестке, и я же, врубив скорость, понеслась вперед. Поворот направо, затем налево, я петляла туда-сюда и чувствовала себя лисой, заметающей следы. Только у меня не было такого роскошного хвоста, служившего лисице маскировкой. Я была как на ладони. Но преследователей не было видно, и я мысленно взмолилась, чтобы они задержались подольше. Впереди показался двор, снабженный арочным проемом, коих в Санкт-Петербурге большое количество. Я проехала через него и свернула в следующий. Сердце бешено колотилось. Мозг работал как счетчик, мне даже казалось, что я слышу тиканье механизма, который находится у меня в голове. Еще один двор, из него два выхода. Я в отчаянии оглянулась. Volkswagen не было, и я решилась. резко заглушив мотор у правого прохода, я выскочила из машины и бегом понеслась к левому. Он был узким, и дорога была плохой. Бежать по колдобинам было совсем неудобно, но я не обращала внимания на такие мелочи. Миновав проход, я вынырнула на улицу и бросилась через дорогу. Обернувшись на ходу, я не заметила ни «Фольксвагена», ни парней. На противоположной стороне, на которую я рванула, находился гипермаркет. На данный момент это было моим спасением. Быстро войдя внутрь, я порадовалась тому, что в нем много посетителей. Прошла на второй этаж, где находились павильоны с одеждой, обувью, косметикой и прочими промтоварами. Набрав наугад сразу несколько вещей с вешалки, я прошла в примерочную и только там смогла, наконец, перевести дух. Хотя понимала, что о полном благополучном для меня завершении погони говорить пока рано. Я не знала, видели ли парни, как я бегу в проулок. Не знала, видели ли они меня, перебегающей улицу и скрывающейся в магазине. Очень хотелось верить, что нет. Но так или иначе, а маскировка мне сейчас была необходима. Я смотрела себя в зеркало. Одета я была в джинсы, свитер и светлую куртку. Волосы собраны в хвост. Имидж нужно было менять радикально, и я решилась. Первым делом я сменила джинсы на юбку. Пусть не так удобно, зато в данной ситуации практично. Женщина в юбке всегда выглядит совершенно по-иному, чем в брюках. Свитер я тоже сняла, вместо него надев белую водолазку и черную блузку. Больше ничего подходящего из выбранных мной в торопях вещей не нашлось, и я покинула примерочную. Расплатившись на кассе и запихав свои вещи, включая куртку, в большой пакет, я направилась в следующий отдел. Здесь мне пришлось раскошелиться на укороченное приталенное пальто персикового цвета. Теперь, чтобы выглядеть органично, мне нужны были туфли, и я отправилась мерить обувь. Долго тянуть с выбором я не стала, выбрав из нескольких пар тех, в которых мои ноги чувствовали себя наиболее комфортно. Да, непредвиденные расходы, конечно, влетели в копеечку, но на то она и профессия частного детектива. Непредвиденность в ней присутствует по определению. Жаль, конечно, что здесь не продавалось париков, но я вышла из положения своими силами. В отделе косметики я приобрела тушь для волос, с которой уединилась в женском туалете. Несколько густых мазков по прядям, и волосы мои из светлых превратились в черные с вишневым отливом. Пышно начесав их у висков и сделав густую челку, я всмотрелась в собственное лицо. Никаких темных очков я надевать не стала. Достав приобретенный в этом же гипермаркете косметический набор, я наложила вечерний макияж и теперь уже осмотрела себя в зеркале с головы до ног. На меня смотрела привлекательная темная шатенка, изящная, женственная, в элегантном пальто и черных туфельках. Длинные загнутые ресницы делали взгляд кокетливым, сочные сливовые губы улыбались дразнящей улыбкой. Она не имела ничего общего с той простенькой, ненакрашенной девчонкой с тусклым хвостиком, в потертых джинсах и куртке унисекс, которая несколько часов назад посетила фирму «Автостекла» на Васильевском острове. Только этой брюнетке больше подошла бы изящная сумочка или клатч, а не этот огромный пакет, набитый одеждой. Выйдя из туалета, я спустилась вниз на первый этаж, где находился продуктовый магазин. Затолкав пакет в ящик временного хранения, я для вида прошла в торговый зал, купила маленькую коробочку апельсинового сока, йогурт и слойку с сыром и, расплатившись, вышла из гипермаркета, оставив там свой пакет до лучших времен. Конечно, я волновалась. У меня не было уверенности в том, что парни не ждут меня где-нибудь неподалеку. И хотя я провела полную смену образа, было немного тревожно. Фольксвагена я не заметила ни возле гипермаркета, ни на противоположной стороне, ни в конце улицы. На всякий случай, пройдя еще некоторое время пешком, я остановила такси. «Васильевский остров», — сказала я водителю, усаживаясь на переднее сиденье, и облегченно откинулась на подголовник. Но расслабляться долго я не могла себе позволить. Мне предстояла еще одна важная задача — крупно побеседовать с Павлом, который столь коварно и подло сдал меня этим свирепым парням уголовного вида. Я не знала, на месте ли сейчас Павел, не знала также его адреса и стала вспоминать окончание разговора в автостеклах. Мне вспомнилось, что Павел, приняв меня за клиентку, отговорился Михаилу тем, что уезжает в рейс и будет занят до вечера. Значит, он еще должен вернуться на работу. Там-то мне и нужно его выследить. А уж где проводить с ним беседу, я рассчитывала сориентироваться по ходу событий. К сожалению, никакого кафе или хотя бы магазина не было поблизости, от автостекол. Оставался вариант нанять еще одну машину и вести наблюдение из нее. О том, чтобы воспользоваться той, брошенной у выхода из одного из питерских дворов, и речи быть не могло. Если только я не хотела, чтобы свирепые парни вновь меня обнаружили. Теперь я должна была узнать, кто они такие. А с машиной я разберусь позже, когда буду убеждена, что мне больше не угрожает опасность. Брать другую машину в прокат я все же не стала, так как вспомнила, что Мохов говорил, что он добирался домой на метро. Значит, мне предстояло преследовать его на своих двоих. Когда я подъехала к автостеклам, в окне офиса горел свет. Михаил, скорее всего, был внутри. Но я не стала проходить туда и интересоваться местонахождением Павла Мохова. Я просто приготовилась ждать. Место для укрытия я выбирала тщательно. Мне нужно было соблюсти все меры предосторожности, чтобы не быть замеченной. На город уже опустилась темнота, и это было мне на руку. Оглядевшись, я не обнаружила ничего, кроме парочки жилых домов, расположенных напротив складов автостекла. Выбор был невелик, и я отправилась к одному из домов. Дождавшись, пока в оснащенный домофоном подъезд войдет один из жильцов, я спокойно проследовала за ним. Мой респектабельный вид не вызывал подозрений. Поднявшись на пятый этаж, я остановилась у окна и заняла наблюдательную позицию, подумав про себя, что заодно неплохо было бы перекусить, поскольку последний раз я ела еще в поезде и практически целый день промотала с голодным желудком, если не считать любезно предложенного Михаилом стакана чая с печеньем. Я достала купленные в гипермаркете продукты и принялась за слойку. В этот момент, признаться, я пожалела, что ограничилась одной. Правда, съев еще и йогурт и запив все это соком, я почувствовала себя куда лучше. А набивать желудок перед слежкой не следовало. Я мысленно усмехнулась, представив, как выглядело бы со стороны, если бы кто-то из жильцов дома сейчас увидал меня. Молодая, хорошо одетая женщина, явно приличная, набивает прямо в холодном подъезде рот сухомяткой, осыпая крошками цементный пол. Но правила этикета меня сейчас не слишком заботили. Порой мне приходилось обедать и в куда более худших условиях. К тому же дом был снабжен лифтом, так что было немного шансов, что кому-то захочется прогуляться пешком на пятый этаж. Времени было 7:30 вечера. Неизвестно, когда появится Павел, но, учитывая слова Михаила о том, что сам он возвращается домой в 10 вечера, можно было ожидать еще 2 часа. Однако мне повезло, и Павел появился раньше. Я была предельно внимательна. Мне нужно было не только не просмотреть его появление, но и не проморгать парней на «Фольксвагене», если им вдруг вздумается проехаться сюда в надежде обнаружить меня. Слава богу, «Фольксваген» не появился, а вот моховский «Мерседес» прикатил около 7 часов. Мохов поставил его в гараж, из чего я сделала вывод, что домой он будет добираться на метро. Потом он своей вертлявой походкой прохилял к офису, провел там совсем немного времени и, сунув руки в карманы куртки и ссутулившись, пошел обратно. Он шел быстро, и я поскорее покинула свое укрытие, чуть ли не бегом спустившись на 1-й этаж. Долговязая фигура Павла маячила впереди. Мохов, похоже, не подозревал о том, что за ним будет кто-то следить. По крайней мере, двигался он спокойно, не оборачивался, и я невозмутимо следовала за ним. К тому же узнать меня в моем новом образе было затруднительно, а если учесть, что Мохов и видел-то меня несколько минут, то риск быть узнанной сводился к минимуму. Мохов дошел до метро и проследовал к эскалатору. Спустившись вниз, я постаралась войти в тот же вагон, что и он. Мне это удалось, хотя народу в этот час в подземке было очень много. Разумеется, пришлось стоять, но это были пустяки, к тому же так получалось даже лучше. Мохов мне был виден прекрасно. Мне нельзя было потерять его из виду, так как я понятия не имела о том, на какой станции он будет выходить. Ехать пришлось довольно долго. Мне отдавили все ноги в новеньких туфлях, но я помалкивала, стараясь не привлекать к себе внимания. Наконец я заметила, что Мохов начал протискиваться к выходу. Я тоже поспешила к двери, но только в другой конец вагона. Когда мы поднялись и вышли из метро, на улице уже было совсем темно. Мохов поднял воротник куртки и втянул голову в плечи, ежась от пронизывающего ветра. Он быстро переставлял свои длинные, как у цапли, ноги, и мне на каблуках было не очень-то удобно поспевать за ним, но я старалась. О красоте и изяществе своей походки я в тот момент не заботилась. Мне нужно было подойти к подъезду дома, где живет Мохов, одновременно с ним. А идти пришлось довольно долго, Дом Павла находился далековато от станции метро. Скорее всего, до него была пара остановок на троллейбусе, но Мохов не захотел воспользоваться услугами общественного транспорта, ограничившись давкой в метро. Бесконечные панельные девятиэтажки тянулись вдоль улицы. Наконец Павел свернул во двор одной из них и зашагал к подъезду. Я прибавила шаг. Мохов достал из кармана ключ и приложил его к замку домофона. Тот послушно затренькал, и Павел шагнул в дверь. Но и я как раз подоспела и быстренько придержала дверь рукой. Мохов не стал садиться в лифт, а направился к лестнице. Я слышала, как он что-то тихонько насвистывает себе под нос. Но я уже была рядом, и ствол был у меня наготове. Резким движением я сжала горло Павла и вжала пистолет под ребро. «Тише, Павлуша!» Ласковым голосом проговорила я ему на ухо. «Ты где живешь?» «Здесь!» Заикаясь, выдавил из себя Мохов. Он попытался повернуть голову, но я довольно чувствительно ткнула его в бок. «Не рыпайся, Павлуша!» – прошипела я. «А то будет очень больно. Квартира какая?» «Да что тебе надо-то?» – сдавленно спросил Мохов. «Квартира. Номер говори». «145», – нехотя буркнул водила. «Этаж?» «Третий. Есть кто дома?» «Нет, я один эту хату снимаю». Мохов немного осмелел. «Смотри, Павлуша», – пропела я ему на ухо. «Тебя, наверное, в детстве учили, что врать нехорошо. Так вот, если сейчас окажется, что ты меня обманул и дома тебя дожидаются папа, мама, то первая пуля достанется им, усек?» «Да нет там никого!» Мохов попытался резко дернуться в сторону, за что немедленно словил пистолетом по башке. «А-а-а!» коротко вскрикнул он, стараясь, тем не менее, не шуметь. «Зараза! Да чего тебе надо-то от меня?» «Пошли поговорим». Я подтолкнула его к лестнице. Мохов послушно перебирал ногами, поднимаясь вверх. Я плотно держала пистолет у него под боком. На третьем этаже мы остановились перед квартирой с номером 145. «Ключи?» – потребовала я, протянув вперед левую руку. «Где? В кармане?» Мохов молча кивнул. Я полезла в карман его куртки и вытащила оттуда связку ключей. Вставив один из них в замок, я повернула ключ и втолкнула Павла в квартиру. Там было темно и тихо. Похоже, действительно, Мохов не соврал, и в квартире никого не было. Вот и хорошо, а то разбираться с ним на улице было бы не очень удобно. Еще менее удобно мне было бы разбираться с моховскими домочадцами. Я провела Павла в комнату, единственную в этой квартире, и включила торшер. «На пол!» – приказала я, сильно толкая его вперед. То ли от страха, то ли от неожиданности Павел пролетел вперед и грохнулся носом в пол. «Да чего ты делаешь-то?» – чуть не плача проговорил он, прижимая руки к лицу. «Ничего, у меня платочек имеется», – усмехнулась я. «У тебя есть скотч?» «Чего?» – не понял тот. «Ты кто?» Он попытался пристально осмотреть меня и прийти к какому-то выводу. Но, по всей вероятности, вид респектабельной молодой дамы с пистолетом в руках не способствовал выстраиванию в его голове ни единой версии. «Ты воровка, что ли?» – наконец сообразил он. «Грабительница? Так у меня нет ничего, вон мобильник в куртке». «Скотч, говорю, есть?» – игнорируя его идиотские вопросы, повторила я. «Нету», – мотнул головой Мохов, с ненавистью поглядывая на меня. Меня он явно не узнавал, просто даже предположить не мог, что это я приходила сегодня утром в автостекла и что это насчет меня звонил он браткам несколько часов назад. «Эх, ни в чем на вас, мужчин, положиться нельзя», – вздохнула я, покачивая головой. «Во всем на себя рассчитывать приходится». Я полезла в сумку и достала оттуда небольшой рулончик скотча, который всегда ношу с собой на всякий случай. Он у меня входит в арсенал необходимых спецвещей частного детектива, так же, как, к примеру, фонарик или отмычки. Достав скотч, я направила на Мохова пистолет и приказала. «К балкону!» Мохов с недоумением посмотрел на меня. «Ну, что смотришь-то?» – прикрикнула я. «К балкону, говорю, двигай!» Мохов, находившийся на полу, неуверенно, но послушно, сделал несколько ползков на заднице назад и замер возле балконной двери, которая, естественно, была закрыта. Я подошла ближе, ухватила его за руку и, быстро приложив к батарее, примотала ее скотчем. Мохов громко заверещал и задергался. «Ты чего? – заголосил он. «Ты что, маньячка, что ли?» «Не обольщайся», — усмехнулась я. «Меня не привлекают прыщавые юнцы. К тому же комплекция у тебя, мягко говоря, не атлетическая. Словом, меня твой суповой набор не возбуждает». «А что тебя возбуждает?» С явной издевкой в голосе спросил Павел. «А возбуждает меня очень сильно вопрос, кому ты меня сдал сегодня утром?» И я в упор глянула Мохову в глаза. Они сильно вытаращились после моего вопроса. Мохов искренне не понимал, о чем идет речь. Я улыбнулась и придвинулась поближе. «Я спрашиваю!» Четко чеканя каждое слово повторила я. «Кому ты позвонил сегодня?» После того, как я покинула фирму «Автостекла», завершив беседу с тобой по поводу Артема Алексеевича. Лицо Мохова менялось на глазах. Непонимание сменилось недоумением, недоумение растерянностью, а потом на нем появился откровенный страх. «Ты на кого работаешь?» – выдал он. Я расхохоталась. «Моя работа не твоя забота», – произнесла я. «Видишь, стихами с тобой заговорила. Но вот выйду на пенсию, стану стихи писать, с голоду не помру. Ты лучше скажи, на кого ты работаешь? Кто тебя просил позвонить?» Мохов молчал. Он попытался незаметно пошевелить привязанной рукой, чтобы освободиться, но скотч был затянут крепко-накрепко. «Ты не рыпайся, не рыпайся!» – прикрикнула я на него. «И времени тяни, я и так его, по твоей милости, впустую много потратила. Говори давай! Телефон, адрес, имена, внешность, все говори!» «Я не знаю, о чем ты», – в сторону сказал Мохов. Не церемонясь, я подошла и коленом двинула ему в подбородок. Голова Павла мотнулась назад, при этом он издал какой-то мекающий звук. «Да ты что, стерва!» – прошипел он, стараясь дотянуться до меня ногой и легнуть. «Мне на работу завтра!» «Если будешь продолжать так себя вести, на работу ты не попадешь ни завтра, ни послезавтра. Это я тебе гарантирую. И хорошо, если вообще сможешь когда-нибудь работать. Зато свободного времени у тебя будет навалом, и ты сможешь хоть каждый день красочно рассказывать пацанам у подъезда, как тебя сделали инвалидом. Колись давай!» Я еще добавила ему пистолетом по макушке. Мохов заругался сквозь зубы. В голосе его были слезы. «Да не знаю я ничего!» – в отчаянии проговорил он. «Как это не знаешь?» – прищурилась я. «Я уже тебе напомнила, что врать нехорошо. Разве тебя этому не учили семья и школа?» «Никого я не знаю!» – поднял голову Мохов. «Достали вы меня все! Подъехали двое, знать их не знаю, первый раз вижу. Они насчет Артема спросили. Я сказал, что понятия не имею, где он. Тогда они сказали, если кто будет его спрашивать, звякни вот по этому номеру, не сочти за труд. Ну, я и позвонил сегодня, все!» «А зачем звонил? Мог бы и не звонить», – назидательно заметила я. «Ага», – с сарказмом изрек Мохов. Я как-то сразу по их глазам понял, что им не очень понравится, если я от них что скрою. «Я, знаешь, тоже умею сердиться», — усмехнулась я. «И мне тоже очень не понравится, если ты попытаешься мне навредить или обмануть. Как они к тебе подъехали? Где?» «Я в рейс отправлялся, они неподалеку стояли, на синем «Фольксвагене», — сказал Павел. «Ну, все точно», — подумала я, а вслух спросила. «Когда это было?» «Это было...» Мохов закатил глаза. «Так, 19-го у Артема выходной должен был быть, а 20-го он уже не вышел. Но мы тогда еще не знали ничего, и в тот день было тихо. Появились они на следующий, значит, 21-го, точно 21-го!» Мохов даже повеселел от того, что так удачно ответил на этот вопрос. «Итак, кроме машины и номера телефона, что тебе еще о них известно?» «Ничего!» Мохов прижал свободную руку к груди. «Имена, фамилии!» «Да откуда же мне знать их фамилии?» Искренне удивился Павел. «Между собой они друг друга никак не называли. Да только когда позвонить просили, один сказал, спросишь, мол, Санька или Аристократа». «Здорово!» Невольно фыркнула я. «Санек и Аристократ, Ильф и Петров отдыхают». «Ну, как назвались, так и передаю», — обиделся Мохов. «Ладно, ладно», — примирительно подняла я руку. «И что, они появлялись еще?» «Нет, больше не появлялись», – покачал головой Павел. «Я уж забыл про них, пока сегодня ты не появилась. Ну, я и позвонил». «Так, и что сказал? В подробностях?» «Да что там в подробностях говорить-то? Ну, сказал, что баба приходила, Артема искала, что на белом «Опеле» была. Еще номер сказал. Ну и все». «А они что? «Ничего, спасибо, сказали, и все». Они никак не объяснили при первой встрече, зачем им Артем. «Объяснили», — хмыкнул Павел. «Сказали, что долг ему хотят вернуть. Я в такую мулю, конечно, не поверил». «И все-таки сдал приятеля. Ну, то есть не его самого, а меня. Но это практически все равно. Значит, ты и Артема бы сдал точно так же». «А вы что, не сдали бы?» Неожиданно переходя на «вы», запальчиво спросил Мохов. «Можно подумать, по-другому бы поступили». «Не знаю. Но постаралась бы предпринять все, чтобы не сдавать друга», – твердо ответила я. «Да и директор твой, Михаил Васильевич, никого сдавать не стал». «Ему хорошо, он начальник», – ворчливо проговорил Мохов. «А я лично человек подневольный, от всех зависимый. К тому же Артем мне и не друг вовсе. Так, напарник. Да мне вообще все эти разборки по барабану, я и знать их не желаю, я вообще уволюсь!» Как-то истерически выкрикнул он и всхлипнул. «Ладно, ладно, успокойся», – похлопала я его по плечу рукояткой ствола. «Мобильник в куртке, говоришь?» Мохов кивнул, не отвечая. Он продолжал схлипывать, левой рукой размазывая по щекам слезы. Я тем временем залезла в карман его куртки и выудила телефон. Просмотрев список вызовов, я увидела, что в 12:30 был произведен звонок на номер, который был сохранен в телефонной книге под надписью «Санек». «Это они?» – спросила я, сунув телефон Мохову под нос. «Угу», – пробурчал тот. «Ну вот что, парень, телефон я у тебя забираю во временное пользование». Деловито проинформировала я Павла. Тот раскрыл был рот, чтобы высказать какие-то свои возражения по этому вопросу, но потом раздумал. Вид у него стал какой-то вялый и безразличный. «Сейчас я тебя освобожу и оставлю в покое», – пообещала я. «И можешь мирно ложиться, баиньки. Но запомни, если ты каким-то образом передашь этим двоим о нашем разговоре, лучше бы тебе вообще на свет не рождаться». «Да пошли вы все!» – грубо выкрикнул Мохов. «Мне вообще ваши разборки по барабану!» Я молча перерезала скотч ножницами, и Мохов сразу же вскочил на ноги. Но вступать со мной в разбирательство он не стал, просто молча смотрел и ждал, когда я уйду. Я не стала задерживаться. Сунув моховский мобильник в сумку, я двинулась к выходу. Теперь мне было с чем идти в милицию.